Глава 52. Тот, кто стоит за порогом. Рыжий сидел в тесной каморке на верхнем этаже старого заброшенного здания, где скрывался последние два дня, обдумывая жуткую ситуацию, в которой оказался, сам того не желая. Если бы он только знал, чем все обернется, никогда бы не согласился на это проклятое ограбление, после которого все покатилось к чертям. Он прекрасно помнил, с чего все началось. Заказчик нашел его через посредника, мутного типа по кличке Цыган, который с легкостью находил исполнителей даже для самых грязных дел. Рыжий позвал с собой мясо и сему, и они с радостью согласились, потому что вечно сидели без денег. Поначалу все шло хорошо. Им пообещали неплохие деньги за эту проклятую корону, да и дельце казалось не сильно сложным. Ворваться на вечеринку богатеньких снобов, разнести парочку витрин, да украсть темный венец и еще кое-что, чтобы ограбление не выглядело слишком уж избирательным. Уже по собственной инициативе они прихватили с собой сотовые телефоны и безделушки посетителей. Сема знал, кому можно выгодно их перепродать. Перепуганные дамочки послушно отдавали свои цацки, лишь бы остаться в живых. Выручка за награбленное плюс обещанная награда – это дело обещало стать самым прибыльным в его жизни. В жизни всей его банды. Но обещанной награды они так и не получили. Более того, оба его подельника были теперь мертвы, как и сам Цыган. Посредник погиб тем же вечером, когда они должны были передать украденное заказчику. Встречу назначили в порту, неподалеку отсюда. И все шло хорошо, пока не началась сущая чертовщина. Рыжий, мясо и Сема наблюдали за происходящим издалека. Видели посредника и заказчика. Темную фигуру в черном дождевике с капюшоном. Они встретились у заброшенных причалов, и Цыган протянул мешок, в котором лежал украденный венец. Тип в плаще вдруг широко размахнулся, и в сумраке сверкнула остро отточенная сталь. Рыжий оглянуться не успел, как их посредник с перерезанной глоткой уже летел в черную воду со старого пирса. Все случилось так быстро, что они даже не успели среагировать. Цыган камнем ушел под воду и больше не показывался на поверхности. А заказчик, сжимающий в одной руке огромный тесак, а в другой — темный венец, буквально на глазах превратился в черный туман, медленно рассеявшийся над пирсом. Больше они его не видели. Все трое тогда порядком струхнули. Но Рыжий сразу смекнул, что нужно срочно уносить ноги. А его приятели придерживались другого мнения и сильно возмущались. Мясо говорил, что не оставит этого просто так и потребует обещанную награду. Хвастался своими связями в криминальных кругах. Мол, ему обязательно помогут прищучить этого гада, стоит только попросить. Следующей ночью на старых железнодорожных путях нашли тело Семы. Вернее, две половины его тела. А через несколько часов кто-то сломал шею самому мясу, заодно прикончив и его старшего братца Антона. Все это напугало Рыжего до икоты. Он смекнул, что запросто может стать следующим. Парень хорошо разбирался в подобных вещах, ведь его мамка дураков не воспитывала. Заказчик темного венца получил, что хотел, не потратив при этом ни копейки, и теперь избавлялся от свидетелей и соучастников, которые могли на него вывести, от посредника и трех исполнителей задания. Вот и приходилось Рыжему прятаться там, где его никто не смог бы отыскать. По крайней мере, ему хотелось так думать. Без всякого аппетита он доел остывшую еду из китайского ресторана и отшвырнул пластиковый одноразовый контейнер в середину комнаты, где уже пылилась горка таких коробочек. Сейчас его занимал лишь один вопрос. Сколько ему еще здесь прятаться? Не может же он вечно скрываться на этом пыльном складе? Можно было подсобрать деньжат и свалить из города. Уехать на какое-то время, пока шумиха не уляжется. Награбленное он не успел продать, поэтому налички у него не было. Завтра, когда рассветет, можно будет наведаться в ближайший ломбард. Он уже готов был согласиться на любую сумму, какую только ему там предложат, лишь бы уехать. Сейчас уже не до хорошего. Главное — спасти свою жизнь. Внезапно он услышал голос, который раздавался где-то в пустом здании. «Беглец, знаю, что ты здесь, и тебе не скрыться. Давай сделаем это по-быстрому. Рыжий похолодел. Сердце замерло в его груди, а потом затрепыхалось с невиданной скоростью. Призрачный голос полз по стенам, распылялся по пустому зданию, будто пытался отыскать его. С ним ползла тьма, медленно заполняющая пространство. В углу комнаты, где он скрывался последнее время, работал обогреватель. Парень протянул трясущуюся руку и выключил прибор, чтобы шум вентилятора его не выдал. Но, кажется, было уже слишком поздно. «Где же ты? Я иду искать». Рыжий напряг слух, стараясь не дышать. По его спине поползли холодные мурашки. Когда они достигли шеи, волосы поднялись дыбом от страха. Он скрывался на третьем этаже заброшенного промышленного ангара, где когда-то хранились стройматериалы, которые производил завод, расположенный на скале в сотни метров отсюда. Чтобы попасть на третий этаж, нужно было пересечь большой склад внизу, затем подняться по узкой винтовой лестнице. Шагов он не слышал, но жуткий голос и правда звучал все ближе. Он звал его, отражаясь от покрытых ржавчиной стальных стен, будто слегка вибрируя из-за железных перекрытий. Парень на цыпочках приблизился к закрытой двери комнаты и прислушался, приложив ухо к шершавой поверхности. «Рыжий!» Он едва не вскрикнул от неожиданности. Голос прозвучал прямо из-за двери, будто его преследователь уже стоял в коридоре. А самое жуткое — голос принадлежал Семе. В этом он не сомневался. Семе, погибшему на путях позади старого железнодорожного вокзала. «Это совсем не страшно, рыжий. Ты просто будь. Оно добралось до нас, и до тебя тоже доберется». Затем послышался тихий скрип. Кто-то царапал дверь. Медленно, будто острыми когтями, ведя по ней сверху вниз. Скрип постепенно опускался к ржавой дверной ручке. Рыжий был готов завопить от ужаса. Он не понимал, что происходит. Он ничем не выдал себя, но все же понимал, что его обнаружили. Непонятно как и каким образом, но его логово стало ловушкой. Ему нужно было убираться отсюда немедленно, бежать со всех ног, потому что то, что объявило на него охоту, не было человеком. В этом он уже нисколько не сомневался. Скрип когтей наконец достиг дверной ручки. Мгновением позже она начала медленно поворачиваться. Еще немного, и дверь откроется. И тут нервы Рыжего не выдержали. Он просто не мог больше выносить этот ледяной кошмар. Издав дикий вопль, он рывком распахнул дверь и бросился в темный пыльный коридор, намереваясь оттолкнуть того, кто стоит за порогом. Рыжего обдало жгучим ледяным холодом. Краем глаза он увидел невнятный силуэт, будто окутанный черной туманной дымкой. А затем ринулся прочь, спотыкаясь о куски штукатурки. Узкий коридор за его спиной заполняла клубящаяся тьма. Она двигалась за ним, следом не отставая ни на шаг. «Думаешь, сможешь сбежать? Мы с мясом не смогли, и тебе